Третье королевство. Сагарийская степь. Арвиэль Дакреа. Ответственность. Он ощущал ее настолько убийственное давление впервые. И сожалел. Невероятно, неистово, искренне сожалел, что втянул в это внука. Властитель хаоса не был видящим. Никогда не обладал этим, в давние времена старательно уничтоженным в аду даром, но словно чувствовал боль самого любимого из потомков. Чувствовал всем сердцем, вот только... Бог — энергетическая сущность. Когда-то давно ему пришлось это понять. Боги и люди, их можно уничтожить, лишь сломив. И потому Арвиэль выжидал, кусая губы, вгоняя когти в ладони, сдерживая рык, ждал, отчетливо слыша каждое слово внука, ощущая каждую его эмоцию, разделяя боль. И не мог не признать. Даррен во многом умнее его, ставшего Дараем в неполные 24. Умнее, выдержаннее, опаснее. Арвиэль улыбнулся, по достоинству оценив партию, разыгранную внуком. Рен играл с полубогом на равных, как равный, и нанес удар по слабому месту. Тейлран все осознал и попытался вывести из строя магов. Лохар ответил ударом по брату золотого жреца. Ударил расчетливо, испытывая искреннее удовольствие от схватки с равным противником. Ударил выверенно, дав время воспитаннику и Сахарелю увести пешек с поля боя. А теперь пришло время партии Арвиэля, и демона душило как ответственность, так и страх за внука, единственного внука, что стал ему дороже сыновей. Удар, и аркан тьмы развернулся, чтобы поглотить две жизни. Властитель миров хаоса среагировал мгновенно, разомкнув грани и втянув двух темных лордов. Гудение тьмы, голодная, полная ярости из-за неудовлетворенной жажды. И аркан, не причинив малейшего вреда главе клана Хидуши, полностью к тьме невосприимчивому, ударил по Тейлрану. Да, полубогу банально не хватило опыта и знаний. Он даже не догадывался, что выпущенная им мощь нуждается в энергии и берет ее независимо от того, кто в пределах досягаемости. Враги или сам выпустивший мощь из мира мрака. Опыт. Именно опыт был решающим фактором в этой схватке. И едва схлынул ревущий аркан, оба темных лорда невредимыми стояли перед пошатывающимся золотым жрецом, выпущенные Арвиэлем за долю секунды до того, как тьма рассеялась. С первым этапом справились. И властитель ада едва заметно улыбнулся, напряженно следя за развитием событий.